«Тут нечего стыдиться», — грозно сказала ему бабушка. «Ты должен гордиться ими, Невиллу, гордиться. Не для того они пожертвовали душевным и физическим здоровьем, чтобы их стыдился единственный сын. Я не стыжусь», — буркнул Невиллу, — «и горжусь». «А что с ними случилось?» — не удержался Рон, все еще рассматривая сидящие фигуры в конце палаты. «Моего сына и его жену пыточными заклинаниями довели до безумия сторонники вы знаете кого», — с достоинством произнесла миссис Долгопупс. Гермиона и Джинни прикрыли рты руками, Рон перестал смотреть на родителей Невилла и виновато потупился. «Они были мракоборцами и очень уважаемыми людьми в магическом сообществе», — продолжала старая дама. «Чрезвычайно одаренные оба. Я, да, Алиса, что такое, дорогая?» К ним бесшумно приблизилась мама Невилла, от одного только взгляда на нее Лили стало плохо. Она совсем не походила на ту молодую, красивую девушку, какой была прежде. Алиса сильно постарела и исхудала, ее глаза выглядели огромными на осунувшемся лице, а волосы были седыми и редкими. Вероятно, с потерей рассудка она совсем разучилась говорить. Из нее вырывались лишь тихие, невнятные звуки, похожие на мычание. Она протянула свою костлявую руку Невиллу, пытаясь что-то ему передать. «Очень хорошо, милая, очень хорошо», — устало проговорила старуха. «Невиллу, возьми, все равно, что это». Невилл раскрыл ладони, мать положила в нее пустой фантик от жевательной резинки Друблс. «Это чудесно, ты такая молодец, дорогая», — с наигранным весельем сказала миссис Долгопупс и погладила Алису по спине. «Спасибо, мама», — тихо выдавил Невиллу. Пока все провожали взглядом Алису, которая засеменила к постели, Лили шагнула в сторону, почувствовав нехватку воздуха. В груди сильно болело, сердце колотилось, как бешеное. Она стиснула свитер и стала выравнивать дыхание, чтобы никто не заметил ее приступа. «Ну что ж, нам уже пора», — вздохнула бабушка, натягивая длинные зеленые перчатки. «Рада была познакомиться со всеми вами. Невиллу, брось обертку в урну, она тебе их столько надавала, что можно уже комнату обклеивать». Долгопупсы прошли на выход, так и не взглянув на Лили. Она смогла заглушить эмоции, но внутри у нее словно сдавило все органы и боль из груди никуда не ушла. «Я не знала, что родители Невилла», — прошептала Гермиона со слезами на глазах. «И я не знал», — прохрипел Рон. «А я знал», — признался Гарри. «Дамблдор мне рассказал, но я пообещал, что буду молчать. Это Беллатрис и Лестриндж пытала их заклятием Круциатус, пока они не сошли с ума». «Беллатрис и Лестриндж», — ошарашенно выпалила Гермиона. «Нам пора уходить», — пробормотала Джинни. «Мы и так здесь задержались». Ребята с мрачным видом направились к дверям. «Эй, я что, зря учился писать письменными буквами? Забирайте автографы», — возмущенно брякнул Златопуст. «Ой, точно». Джинни вернулась к креслу и стала пихать оставшиеся фотографии в конверт. Пока ребята ждали ее в дверном проеме, Лили невольно бросила взгляд на тумбу Бродерика Бауда. Помимо прочих вещей, на ней стоял горшок с растением, которое ему прислали в качестве подарка. Лили сперва не поверила в то, что увидела. Но, к сожалению, зрение ее не обманывало, в горшке Бродерика раскинули зеленые стебли дьявольские силки. «Кто-нибудь, найдите целительницу, обслуживающую эту палату», — сказала она детям. «Скорее, что такое?» — спросила Гринджер, стоящая рядом с Лили. Гарри же мигом выскочил в коридор. «Присмотрись, Гермиона». Она ткнула пальцем в горшок. «Это дьявольские силки». Девочка глянула на растение и ужаснулась. Из коридора в палату вернулся Гарри с той самой женщиной в мишурном веночке. «В чем дело?» — с вежливой растерянностью спросила целительница. «Простите, вы знаете, что принесли в палату для мистера Бауда?» — быстро проговорила Лили. «Что? А, вы про этот цветок?» Она приблизилась к тумбе и чуть наклонилась. «Он очаровательный. Вы хотите подарить такой же Златопусику?» Лили хмуро заглянула в глаза целительницы. Лицо ее сохраняло беспечное выражение, а взгляд был слегка мутноватым. «Гарри, Рон, быстро приведите сюда Грюма!» Не отрывая глаз от женщины, выпалила Лили. «Ме, что происходит?» Занервничала Джинни. «Может, хотите еще автографов?» Встрял Локонс. «Ох, нужно задернуть занавески!» Как ни в чем не бывало, прощебетала целительница и двинулась в конец палаты. «Гермиона, не подпускай никого к этому горшку, я выйду в коридор», вынув палочку из кармана, произнесла Лили. Не дожидаясь ответа девочки, она вышла за дверь и рванула на лестничную площадку. Примерно через 5 минут она услышала, как по ступеням внизу заклацала деревянная нога. Звук становился все громче, пока Грозный Глаз, Гарри и Рон не показались в пролете. Вскоре все трое поравнялись с Лили. «Говори», — велел Грюм, безостановочно вращая своим волшебным глазом. «В палате Януса Тики лежит пациент по имени Бродерик Баут. Сегодня ему прислали в качестве рождественского подарка дьявольские силки. Целительница думает, что в горшке растет что-то другое. Я подозреваю, она под Эмириусом», — на одном дыхании доложила она. Гарри и Рон разинули рты от шока, а Грюм вытащил палочку и торопливо заковылял в коридор. «Уводи всех вниз, Райдер», — прорычал Аластер. «Скажи Молли, что я задержусь. Пускай наземникус увезет вас отсюда немедленно». Лили зашла в палату вместе с Грюмом и поманила к себе девочек. Тот сразу направился к кровати Бауда, нацелившись палочкой в женщину. Дети и Лили молча добрались до палаты мистера Уизли, где уже сидели близнецы с Биллом, и передали им всем слова Грюма. Артур забеспокоился, но задавать лишних вопросов не стал. Ребята вышли из больницы и сели в машину наземникуса. Весь путь до площади Гримма они тревожно переглядывались друг с другом. К дому Блэков они приехали даже быстрее, чем к больнице. Наземникус мчался по улицам Лондона на полной скорости. Едва за ними закрылась дверь штаб-квартиры, все стали заваливать Лили расспросами. Та пересказала им все, что увидела в палате. Миссис Уизли побледнела от услышанного, Билл потемнел, а Сириус тихо выругался. «Ты поступила правильно, Ме», — слегка улыбнулся Люпин. «Ты помогла этому мужчине, спасла ему жизнь. Кто-то смог пройти в больницу и заколдовать целителя», — пробормотала Лили. «Безопасных мест становится все меньше». Все посидели минуту в траурной тишине. «Так», — вздохнула Молли, пряча трясущиеся руки. «Вы пока поднимайтесь наверх, а я приготовлю ужин». Когда дети оказались на третьем этаже, близнецы предложили всей компании сыграть в карты, чтобы хоть как-то отвлечься. Фред захватил из кладовки всем по бутылке сливочного пива, и они расположились в комнате мальчиков, до позднего вечера проиграв друг с другом. Часть 58. Щит. Грюм пришел в дом Сириуса через два дня. Лили, Молли, Гарри и Рон застали его прямо в прихожей, когда он явился. «Ступайте к себе». Тут же заторопила детей миссис Уизли, но Аластер решительно мотнул головой. «Нет, пусть Райдер останется. Она имеет право знать». Мальчики бросили на нее досадливые взгляды и нехотя побрели к лестнице. Грюм заковылял на цокольный этаж, громко стукая деревянной ногой об пол. Молли и Лили шагали следом. Сириус уже сидел на кухне, а через несколько минут к ним присоединился Люпин. «Мы не смогли найти того, кто спланировал нападение на Бродерика Бауда», — сообщил Грозный Глаз. «Ты была права, Ме, на Мириам Страут было наложено заклятие Империус, но извлечь из ее памяти момент атаки нам не удалось. Мерзавец заколдовал ее со спины. Зато мы смогли определить человека, который пронес силки в больницу. Им оказался пожилой волшебник Дэвид Барнс, на него тоже было наложено заклятие, и никакой информации о преступнике в памяти не осталось». Миссис Уизли только открыла рот, но Аластер продолжил, не дав ей задать вопрос. «Мы ведем непрерывное наблюдение за больницей, Молли. Все пациенты в безопасности. Пока». Последнее слово он сказал угрожающе, и все напряженно свели брови. Было видно, что его слова ничуть не утешили миссис Уизли. Она переживала за Артура, на которого тоже могли напасть, пока он находится на лечении. «А кто такой мистер Баут?» – спросила угрюмо Лили. «Почему он стал мишенью? Ведь и в больницу Святого Мунга он попал не случайно, верно? Он является сотрудником Министерства магии, Райдер», — хрипло ответил Аластер. «И кто-то очень боится, что Бродерик может прийти в себя. Но, благодаря тебе, теперь есть надежда на его выздоровление, и мы узнаем все обстоятельства его болезни и что ей поспособствовало. Думаю, хватит. Она услышала достаточно», — проговорила Молли, строго глядя на Грюма. «Ступай к остальным, дорогая». «Да», — задумчиво кивнула Лили. «Спасибо, что поделились». Каникулы подходили к концу, и радость Сириуса от приезда гостей быстро улетучивалась. Он был расстроен, что дети в скором времени покинут его, поэтому опять стал впадать в меланхолию, запираться в комнате Клювокрыла и злоупотреблять алкоголем. Никто не знал, как ему помочь, а Лили в очередной раз подумала, что запирать его в этом доме было плохой идеей. Она не понаслышке знала, каково это, быть в заперти и не иметь возможности выйти наружу. Когда Волан-де-Морт открыл охоту на Гарри, Дамблдор точно так же запер ее и Джеймса в Годриковой впадине. Конечно, обстановка у них в доме была гораздо приятнее, но условия изолятора сильно давили на обоих. Несмотря на мрачную обстановку на площади Гримма, Лили не хотела возвращаться в Хогвартс. Там их ждала Долорес Амбридж с новыми вздорными декретами и Хагрид, который после назначения испытательного срока стал таким же угрюмым и потерянным, как Сириус. В последний день перед отъездом она упаковала все вещи и вечером пришла в комнату к мальчикам, чтобы поиграть с ними в волшебные шахматы. Когда игра между Гарри и Роном была в самом разгаре, к ним постучалась Молли. «Гарри, можешь спуститься в кухню? С тобой хочет поговорить профессор Снег», — мягко произнесла она. Мальчик застыл от удивления, остальные дети широко распахнули глаза. «Что вы сказали, миссис Уизли?» — едва дыша, выдавил Гарри. «Профессор Снег ждет тебя на кухне, милый. Он хочет с тобой поговорить». Лили машинально встала, будто тоже решила отправиться вниз к Северусу вместе с Гарри. «Профессор Снег», — проговорил Гарри, все еще считая, что ослышался. «Но зачем? Спускайся и узнаешь», — ответила Молли. «И давай скорее», — он сказал, что у него мало времени. Кое-как поднявшись, мальчик на ватных ногах поплелся за миссис Уизли. «Интересно, что ему надо от Гарри? Разве он что-то сделал?» — буркнул Рон. «Я тоже спущусь на всякий случай», — проговорила Лили и направилась к двери. «Может, хочешь взять наш удлинитель?» — предложил ей Фред, присаживаясь напротив Рона. «Нет, я же не подслушивать иду, я просто». Лили и сама не знала, зачем ей нужно туда идти, но чувствовала, что это необходимо, буду поблизости. Она на цыпочках спустилась к цоколю, успешно миновав площадку второго этажа, где хозяйничала Молли. Прокравшись к закрытой кухне, Лили встала у стены и напрягла слух. До нее доносилось лишь неразличимое бормотание, но она уловила, что там находился кто-то еще, помимо Гарри и Снега. Понять хоть что-то из этих звуков было невозможно, Лили даже пожалела на мгновение, что не согласилась взять удлинитель у шеи у Фреда. Прислонившись к стене, она скрестила на груди руки, но вдруг по ту сторону раздался сильный грохот и крик мальчика. «Сириус, я тебя предупредил, Нюниус. Мне плевать, что Дамблдор считает тебя исправившимся. Я тебя лучше знаю», — рявкнул Блэк в тот самый момент, когда Лили влетела на кухню. Сириус и Северус направили в лица друг друга свои волшебные палочки, а Гарри пытался встать между ними, цепляясь за крестного. Блэк был красным от гнева и отталкивал мальчика, а Снег замер в оборонительной стойке и не сводил глаз с противника. Лили вытащила свою палочку и одним взмахом обездвижила Сириуса, выбив оружие из его рук. «Эй, какого черта, ме?» — гаркнул разъяренный Блэк, пытаясь выбраться из волшебных пут. Лили нацелилась в Сириуса, который теперь смотрел на нее холодным взглядом, не сдвинувшись ни на дюйм. «Прошу вас, опустите палочку, профессор Снег», — грубым тоном произнесла Лили. Северус будто опомнился и убрал руку под черную мантию. В этот самый момент двери кухни вновь распахнулись и к ним ввалилось все семейство Уизли с Гермионой. В центре процессии шагал счастливый Артур в магловском плаще поверх больничной пижамы. «Я исцелен», — с ликованием прогремел он. Радостные улыбки на лицах Уизли вмиг потухли, когда они увидели возникший конфликт. Лили все еще держала под прицелом Снега, Сириус стоял, обмотанный веревками, с перекошенным от гнева лицом, а Гарри находился рядом с ним в полном ступоре. «Борода Мерлина, что тут происходит?» – ошеломленно спросил Артур. «Ме, ты что делаешь?» – она быстро спрятала палочку в карман. Снег прошел мимо семейства, ни на кого не взглянув, и лишь в дверях обернулся на Гарри. «Понедельник, 6 вечера, и без опозданий, Поттер». Когда Северус исчез, возникла короткая пауза. «Что тут у вас произошло?» — снова спросил мистер Уизли, уставившись на Лили. «Ничего, Артур, просто дружеская беседа старых одноклассников», — рыкнул Сириус. «Может, ты наконец выпустишь меня из этих чертовых лямок?» Лили щелкнула пальцами, и Блэк освободился. Он подобрал с пола свою палочку и откинул вьющиеся пряди с красного лица. «Так что вы там говорили?» — тяжело дыша, выдавил Сириус. «Исцелен, Артур, это потрясающая новость, просто потрясающая». Улыбки снова появились на лицах детей, а сияющая Молли отодвинула стул для мужа, приглашая его сесть. «Целитель Смитвик совершил чудо, нашел противоядие», — радостно сообщила она. «А Артур получил урок, будет знать, как баловаться с магловской медициной». «Да, Артур, конечно, дорогая», — послушно кивнул мистер Уизли. Молли стала в торопях готовить праздничный ужин, а дети Уизли, Сириус и Гермиона обступили Артура со всех сторон, чтобы расспросить его обо всех этапах лечения и рассказать последние новости. На Лили и Гарри никто не обращал внимания, поэтому она под шумок отвела его в угол. Что сказал профессор Снег? Зачем тебе приходить к нему в понедельник? Он сказал, что будет учить меня окклюменции. Будет давать мне индивидуальные уроки пару раз в неделю. Прошептал Гарри. Сказал, что это приказ Дамблдора. Так вот что решил предпринять Альбус. Пожалуй, это и правда действенный способ оградиться от Волан-де-Морта. Лили заулыбалась. Что в этом смешного? Сердито пробурчал Гарри. Профессор Дамблдор отказался меня учить и отправил на уроки к этому. Я не хочу дополнительные уроки у Снега. Эти уроки помогут тебе защитить разум, и ты перестанешь видеть сны с Волан-де-Мортом. А профессор Дамблдор, она поджала губы. Думаю, у него сейчас нет возможности обучать тебя, Гарри. Да-да, он слишком занят, я помню. Промямлил мальчик и вернулся за стол к друзьям. Утро следующего дня выдалось морозным и солнечным. Ребята встали пораньше, чтобы ничего не забыть во время отъезда. Им предстояло вернуться в Хогвартс на ночном рыцаре в сопровождении Люпина и Тонкс. Когда дети спустились на кухню, чтобы позавтракать, Нимфодор и Ремус уже были там. «Отправляемся через час», — весело сказала Тонкс, пережевывая булку. «Чемоданы уложены и стоят в коридорах у лестницы», — доложил ей Джордж. «Пойду спущу их, а вы потом еще раз проверите свои спальни», — произнес Люпин, поднимаясь с места. Сириус ни с кем не разговаривал со вчерашнего дня. Он бродил туда-сюда, наблюдая за сборами, и лишь перед отправлением ребят поманил к себе Гарри. Они о чем-то разговаривали пару минут, пока мистер и миссис Уизли обнимали своих детей на прощание. После объятий с крестным, мальчик вернулся к остальным, а Сириус поманил рукой Лили. «Береги себя, ладно», — с вымученной улыбкой сказал Блэк. «Был рад повидаться». Лили крепко обняла Сириуса и нежно провела ладонью по его волосам. «Скоро мы опять увидимся», — с наигранной уверенностью просипела она, прекрасно понимая, что этого не случится как минимум до летних каникул. Но Сириус и сам это понимал. Когда они расцепились, он посмотрел на нее со вселенской тоской и грустью. «Поторапливайтесь», — велела Тонкс, толкая близнецов на крыльцо. Лили вышла последней, вглядываясь в темную прихожую, где все еще стояла фигура Сириуса. Но вот в проеме встала Молли, напоследок махнув детям рукой, и дверь закрылась. Дом номер 12 стал быстро растворяться среди других домов площади и в конце концов исчез. Люпин вывел детей к соседней улице, остановившись на тротуаре. Он вскинул руку с палочкой, и через долю секунды перед ними оказался ярко-фиолетовый трехэтажный автобус, все с тем же неказистым, прыщавым кондуктором Стеном Шанпайком, который выскочил из дверей и широко улыбнулся. «Добро пожаловать!» «Да, мы в курсе», — перебила его Нимфодора. «Возьмите скорее наши чемоданы. Ребята, залезайте». Когда Гарри вошел в автобус, кондуктор вытаращился на него. «Ой, да это же ты, Гарри. Еще раз назовешь его по имени, я тебя заколдую», — угрожающе пробормотала ему на ухо Тонкс. Когда все оказались в салоне, Ремус сказал им разделиться. Близнецы и Джинни остались внизу с ним, а Нимфодора забрала с собой на второй этаж Гарри, Рона, Гермиону и Лили. Как только они расплатились с Шанпайком за проезд, автобус тронулся. Они неслись через весь город с бешеной быстротой и периодически останавливались, чтобы забирать или высаживать других пассажиров. Примерно через полчаса они оказались в Шотландии, а еще через минут пять уже катили по заснеженному Хагсмиду. Стэн поплелся прямо к ним по проходу и остановился у места Гарри. «Следующая остановка – Хогвартс», — сообщил он. «Вас велели подбросить вне очереди. Одно мгновение, и вот они уже перед школьными воротами». Ночной рыцарь резко остановился. Люпин и Тонкс помогли кондуктору вынести чемоданы детей, пока остальные пассажиры пялились на них из автобусных окон. «Здесь вы в безопасности. Удачного семестра», — сказала на прощание Нимфодора. «Будьте здоровы», — пожелал ребятам Ремус и склонился над Гарри. «Я знаю, ты не любишь Снега, но он превосходный окклюмент, и мы все хотим, чтобы ты научился защищать себя, так что постарайся». «Хорошо, ага, постараюсь», — без энтузиазма отозвался мальчик. Тонкс и Люпин забрались обратно в автобус, а ребята побрели по дорожке, ведущей к замку. Фред и Джордж активно работали над созданием новых волшебных розыгрышей все каникулы и теперь обсуждали, как выгоднее продать их потенциальным клиентам Хогвартса. Гермиона предлагала Джинни вместе с ней вязать шапки для эльфов, а Гарри и Рон погрузились глубоко в свои раздумья. Одному предстояло вернуться к тренировкам по квиддичу в развалившейся команде, а другому начать сложные уроки с нелюбимым преподавателем. Лили же занимали иные мысли. Чем ближе она была к школе, тем отчетливее в ее голове вырисовывалась та самая идея, возникшая с первого занятия от, сколько раз она гнала ее прочь, думая, что не в силах осуществить свой замысел. Но после нападения на Артура, после того, как она увидела пострадавшую Алису, Лили решила, что должна попытаться. Первый день семестра пролетел довольно быстро. С утра Лили ознакомилась с новым расписанием, и теперь у нее по понедельникам стояли трансфигурация, древние руны и травология после обеда. Филлис не занималась домашними заданиями во время рождественских каникул, поэтому все перемены строчила свитки для мадам Стебли и миссис Бербидж. Когда уроки закончились, Лили отправилась в лазарет к Поппи, чтобы помочь ей с лекарственными зельями. Ей хотелось спрятаться где-нибудь до позднего вечера, потому что члены отряда Дамблдора подлавливали ее на каждом углу. Всех интересовало, когда начнутся новые тренировки, но она и сама не знала, когда теперь их назначать. Сперва ей нужно было выяснить у Снегга, как проходит занятие по окклюменции у Гарри, сколько времени они занимают и как быстро он учится этой способности. Ночью Лили дождалась, когда все ее соседки заснут, и бесшумно покинула спальню. Она без осложнений добралась по подземельям до кабинета Северуса и открыла дверь. Внутри было куда меньше света, чем обычно. Вместо настенных факелов на его столе горела всего одна свеча, а рядом стояла чаша с резными рунами, слабо мерцающими в свете пламени. Омут памяти. Она медленно стала приближаться к чаше, в которой рябью двигалась волшебная жидкость. Почему он здесь? Неужели Снег что-то вытягивал из мыслей Гарри? Лили уже потянулась к чаше, почти коснувшись камня, как вдруг из темноты появился Северус. «Черт побери!» — вздрогнула Лили, одернув руку. «Ты напугал меня!» «Прости!» — шепнул Снег. «Я не слышал, как ты вошла. Почему здесь так темно?» — спросила она, изучая напряженное лицо Северуса. «Ты был чем-то занят? Я помешала?» «Нет!» Он махнул палочкой, и в кабинете разом зажглись все факелы. Каменная чаша плавно оторвалась от столешницы, полетев в открытую дверцу шкафа. Другим взмахом Северус приманил бутылку вина с двумя бокалами, после чего опустился на свой стул все с той же мрачной задумчивостью. Лили предположила, что его вид имеет прямое отношение к первому уроку окклюменции. Когда красное вино разлилось по бокалам, она осторожно поинтересовалась, как прошло занятие с Гарри. Снег молчал, уставившись в пустоту. Он залпом выпил свое вино, и прошло не меньше 3 минут, прежде чем он заговорил. Теперь он знает, что мальчишка способен заглядывать в его мысли, знает о связи, существующей между ними, и хочет использовать его, чтобы заманить в отдел тайн. Лили почувствовала, будто ее окатили ледяной водой. Прикоснувшись губами к бокалу, она отставила его обратно, так и не сделав глотка. «Ему нужно, чтобы Гарри сам взял пророчество, тяжело дыша», — проговорила Лили. Северус опять замолчал. «Но у него ничего не получится», — твердо добавила она. «Для этого Дамблдор и попросил тебя научить Гарри защищать свой разум. Мне жаль тебя разочаровывать, Лили, но у мальчишки нет способностей к окклюменции», — глухо сказал Снег. «Он не в состоянии совладать со своими эмоциями и чувствами. Он не стал препятствовать моему вторжению, даже наоборот. Предоставил все самые страшные и ценные воспоминания своей памяти. Ты не можешь быть таким категоричным», — нахмурилась Лили. «Ведь это было всего лишь первое занятие. Конечно, у него не получилось с первого раза. Но если постарается, если ты направишь его...» Северус посмотрел на нее с выражением полнейшей безнадеги. «Я сделал только хуже», — выдавил он. «Когда я копался в его мыслях, то увидел дверь, ведущую в отдел тайн. Она много раз ему снилась, но он не понимал почему, не понимал, что эта дверь значит. А теперь понимает». Мальчишка вспомнил день суда и как проходил мимо отдела с Артуром Уизли. «Если захочет отправиться в министерство, то сможет найти дорогу в зал пророчеств. Это не страшно», — сглотнула Лили. «Он мог вспомнить это и без твоей помощи. Но, чтобы ничего не произошло, Гарри должен научиться управлять своей головой. И ты можешь ему помочь, я знаю. Ты ведь уже делал это раньше». Откинувшись на спинку стула, Снег прикрыл глаза. «С тобой все было иначе, Лили», — тихо пробормотал он. «Ты имела устойчивость к вторжению извне и до наших уроков, просто делала это неосознанно. У тебя была предрасположенность. У Поттера предрасположенности нет». Лили замотала головой, сопротивляясь его словам. «Нет, еще рано судить. Пусть пытается. Помоги ему. Помоги ему, Северус. Сделаю все возможное». Сухо кивнул Снег и подлил себе вина. Они говорили еще пару часов, обсуждая планы ордена, прежде чем Лили вернулась в гостиную Слизерина. Поспать ей так и не удалось. До самого утра она думала об уроках Гарри и о том, как именно Волан-де-Морт попытается воздействовать на него. После подъема Лили собрала сумку и отправилась в большой зал к завтраку. В этот день она отсидела историю магии с профессором Бинсом, была на заклинаниях Флитвика и сходила на занятия по уходу за магическими существами. После назначения испытательного срока, лесничий стал показывать детям только безобидных зверей, и все курсы теперь изучали скучных двухвостых шишук. Однако худшее во всем этом было то, что Амбридж желала присутствовать на каждом уроке Хагрида. Из-за нее он сильно нервничал, путался во время своих лекций и не впопад отвечал на вопросы учеников. Великан усиленно избегал взгляда Лили и делал вид, будто она обычная ученица, а не его близкий друг. Он, вероятно, опасался, что Амбридж заподозрит его еще в чем-нибудь. К вечеру она успела узнать расписание тренировок у всех сборных по квиддичу, сопоставить их с уроками от Клюменца и Гарри и назначить через Протеев Галлеон первое занятие от в новом семестре на ближайший четверг. От мысли о тренировках ее настроение немного улучшилось, но длилась радость совсем недолго. Утром в среду рядом с ее тарелкой каши упал свежий выпуск ежедневного пророка. Едва развернув газету, Лили окаменела. На первой полосе расположились 10 черно-белых фотографий волшебников в тюремных робах. Все они – пожиратели смерти, отправленные в Азкабан после магической войны. Между фотографиями, прямо по центру, был заголовок «Массовый побег из Азкабана». Министерство опасается, что осуществил тайный заговор пожирателей смерти, Сириус Блэк. Сидящая рядом Филлис при виде заголовка подавилась чаем. Она перевернула страницу дрожащей рукой и полушепотом прочитала статью. Вчера поздно вечером Министерство магии сообщило, что из Азкабана совершен массовый побег. В ходе беседы с репортерами у себя в кабинете министр магии Корнелиус Фадж подтвердил, что несколько часов назад из камер строгого содержания совершили побег 10 заключенных. А чем, ввиду особой опасности беглецов, он уже проинформировал премьер-министра Маглов. К великому сожалению, повторилась ситуация, с которой мы столкнулись 2,5 года назад, когда из тюрьмы сбежал убийца Сириус Блэк, и между этими происшествиями нельзя не усмотреть взаимосвязи, заявил Фадж. Побег подобного масштаба предполагает помощь извне, и следует помнить, что Блэк, первым в истории вырвавшийся из Азкабана, идеально подходит для роли такого помощника. Мы считаем весьма вероятным, что бежавшие преступники, в числе которых кузина Блэка Беллатриса Лестриндж, сгруппировались вокруг своего вожака. Тем не менее, мы прилагаем все силы к задержанию преступников и просим волшебное сообщество проявлять бдительность и осторожность. Ни в коем случае нельзя приближаться к этим лицам. Подруга закрыла газету и подперла лоб рукой, будто ее голова внезапно стала невыносимо тяжелой. Лили же смотрела на Дамблдора и МакГонагалл, которые переговаривались между собой, сидя за преподавательским столом. Снег на завтраке не присутствовал, а остальные преподаватели всем своим видом давали понять, что тоже ознакомлены с последними новостями. Все как один выглядели хмурыми и задумчивыми. Все, кроме Амбридж. Она сметала кашу из тарелки с небывалым остервенением и свирепо зыркала на Альбуса. Лили и Филлис потеряли аппетит после прочтения статьи и быстро собрались на выход из большого зала. Не успели они ступить на мраморную лестницу, как их настигло еще одно неприятное известие. На доску объявлений в вестибюле прилепили новый декрет. Приказ генерального инспектора Хогвартса. Преподавателям запрещается сообщать ученикам информацию, не относящуюся непосредственно к предмету, для обучения которому они наняты. Основание. Декрет об образовании 26. Подписано. Долорес Джейн Амбридж, генеральный инспектор. Стерва. Холодно выплюнула Лили, не обращая внимания на стоящих рядом студентов. Незнакомые пуффендуйки рядом с ней стали боязливо озираться. Вдруг Амбридж стоит позади, но Лили было уже все равно. Ей так осточертели эти глупые правила и слепой эгоизм Фаджа, что она была готова высказать все, что у нее накопилось за полгода, этой жабе прямо в лицо. Она протопала на третий этаж вместе с Филлис, чувствуя дикий гнев. Постепенно класс наполнялся учениками. Когда на урок прибыл факультет Гриффиндора, на колени к Лили прилетел бумажный самолетик с леденцом внутри от Фреда и Джорджа. Благодаря им она смогла немного успокоиться, остудить голову. На сей раз Долорес пришла прямо перед звонком и приказала доставать учебники без лишних сюсюканий. Не желая даже смотреть на чертового Слингхарда, Лили сидела перед закрытой книгой и вертела перо, пялись в потолок. Через 10 минут ее привлек шорох с заднего ряда. Обернувшись, она увидела близнецов, играющих взрыв-кусачками. Вдруг веер-искард взорвался в руках Фреда и на шум к ним обратился уже весь класс. «Что вы там делали?» — грозно спросил Эмбридж, вставая со стула. Джордж быстро пихал остатки карт в сумку, пока она ковыляла до их места на своих коротеньких и толстых ногах. Увидев на парте прожженные пятна от взрыв-кусачек, она велела братьям убираться вон, но тут с факультета Гриффиндора подал голос Ли Джордан. «Профессор, карточная игра не связана с защитой от темных искусств. Эта информация не имеет отношения к вашему предмету. После уроков зайдите в мой кабинет, мистер Джордан», — с ледяной улыбкой изрекла Эмбридж. Смешки у близнецов или мигом исчезли. Не было никаких сомнений, что парня ждал сеанс писания строчек собственной кровью. От злости Лили сломала перо и швырнула его на стол. Остаток занятия прошел в долгой, тягостной тишине, нарушаемой лишь гадкими покашливаниями Эмбридж. Когда все закончилось, она первой покинула кабинет, ведь ее ждала очередная инспекция на уроке Хагрида. Лили вышла с потоком слизеринцев, спускаясь по лестнице следом за ней. Пока Филлис искала между книгами какой-то свиток, она исступленно сверлила глазами спину Эмбридж. Их разделяли примерно 20 ступеней и кучка студентов, но спина в розовом отвратительном костюме весь путь маячила перед Лили. В какой-то момент ее злость достигла своего пика, словно внутри сорвала все предохранители, и Лили, не помня себя, одними губами прошептала: «Реверничар». Костюм Долорес из розового превратился в бледно-болотный, делая ее максимально похожей на жабу. Увидев это преображение, кто-то из учеников замер от неожиданности, кто-то пронзительно пискнул. Но прежде чем Эмбридж поняла, что произошло, все студенты стали разбегаться в разные стороны. Когда она заметила новый цвет своего костюма, ее лицо сперва стало таким же зеленым, а потом быстро покраснело, став похожим на спелый помидор. «Что-что?» — задыхалась от возмущения Долорес, глядя на исчезающих вокруг нее учеников. Кто это сделал? Лили ретировалась вместе с другими слизеринцами еще до того, как Эмбридж полностью осознала произошедшее. Она не ожидала, что всерьез применит магию, но о содеянном не жалела. Среди ее одноклассников только и разговоров было, что про зеленый костюм. А к обеду о шалости Лили знала уже вся школа. Кто-то даже видел, как Долорес тщетно пыталась поменять цвет костюма обратно в розовый, но ничего не вышло. В большом зале Эмбридж появилась уже в другом наряде и яростно осматривала все факультеты, желая разглядеть среди присутствующих виновника. Филлис, услышав все слухи, догадалась, что заколдовала ее именно Лили. Кроме них никто больше не знал об этом итальянском заклинании. «Ты свихнулась», — восторженно сказала Филлис, когда провожала Лили до подземелий. «Применить заклинание прямо перед ней? Ты сумасшедшая! Раньше я думала, что оно какое-то бесполезное», — произнесла Лили. «Почему итальянцам взбрело в голову изобретать такие чары изменения цвета, где может пригодиться вечное закрепление? Однако, теперь я думаю, что это заклинание совершенно гениальное. С удовольствием воспользуюсь им и в следующий раз». «Ты опять хочешь ее заколдовать?» — с благоговением спросила Филлис. «Точно свихнулась. Вычислить меня у нее не получится. И что она может сделать? Создать декрет по запрету использования волшебных палочек?» Лили усмехнулась. «Пускай попробует. Знаешь, что? Думаю, мы должны рассказать об этом заклинании другим членам от...» С серьезным видом закивала подруга. «У этой Эмбридж уж больно много страшных розовых нарядов. Ты просто генератор прекрасных идей, Фил». Девочки подмигнули друг другу и разошлись, думая о ближайшем уроке по защите. В четверг Лили отметила, что новость о победе пожирателей смерти сильно всколыхнула Хогвартс. Ученики и преподаватели то и дело шептались друг с другом. На Дамблдора, Гарри и Лили перестали коситься, как на умалишенных, ведь версия Министерства магии, поясняющая исчезновение стольких преступников из тюрьмы, студентов и их родителей не устроила. Некоторые стали думать, что возвращение Волан-де-Морта – правда. Некоторые поверили, что на самом деле пожиратели выпустили дементоры Азкабана, которые перестали подчиняться министру. Во время занятия в выручай комнате она также отметила небывалое усердие ребят. Все выкладывались на полную, а особое рвение к изучению чар проявлял Невилл. После встречи в больнице он перестал говорить с ребятами, но охотно принимал от них помощь в отработке заклинаний. В первый день Лили просила ребят отрабатывать щитовые чары. Они снова поделились на пары и по очереди отражали атаки соперников. «Блокируй!» — крикнула Лили девочке Парвати, когда на нее нацелилась Лаванда. «П-противо!» Противо, вскинула руку та, отразив обезоруживающее заклинание Браун. Есть еще одна разновидность защитной магии, вещала Лили, когда все остановились на перерыв, создающая барьер в конкретной местности. Она действует довольно продолжительное время и может охватывать большие территории. С применением подобной магии находится под барьером наш с вами Хогвартс. Что требуется для создания этих чар? Для этого нужно мысленно представить участок, который вам необходимо оградить, и произнести «Противототалум». Это заклинание гораздо сложнее простого щита и требует сильной концентрации. Киан, Мэтт, Фред, Джордж, сюда, для демонстрации. Остальных прошу отойти подальше к стене. Пока дети очищали центр комнаты, парни приблизились к ней с палочками наготове. Вы двое встаньте по обе стороны от меня, вы, Лили указала на Киана и Фреда, будете атаковать всех нас по очереди. Итак, на счет три. Раз, два, три. Противототалум. Джордж и Мэтт инстинктивно прикрыли лица, пытаясь защититься от оглушения, но летящие вспышки не достигали парней и врезались в невидимую стену, поставленную Лили. Заклинания летели одно за другим, но ни одно не могло достать стоящую под щитом троицу. Дети, наблюдающие за действием барьера, возбужденно загалдели. Фред и Киан подняли руки в знак капитуляции, и Лили убрала наложенные чары. Это было круто. Взвизгнули братья Криви. Лили завалили вопросами по созданию этих чар, и до конца занятия она пыталась научить ребят их использованию. Ме, почти 10, предупредила Гермиона, поглядывая на часы. Да, пора расходиться. Продолжим в следующий раз, объявила Лили, и дети разочарованно вздохнули. Гарри проверил карту. Ученики стали по очереди покидать, выручая комнату, а троица следила за их перемещениями. Лили предупредила Филлис, что ей нужно задержаться, и отправила ее в подземелье Слизерина вместе с Розмари. Когда с восьмого этажа исчезли последние когтевранцы, она осталась наедине с Роном, Гарри и Гермионой. «Отправляйтесь в гостиную, а мне нужно остаться здесь ненадолго», — велела им Лили. «Но ведь совсем скоро отбой, ты не успеешь спуститься вовремя, это слишком опасно», — заволновалась Грингер. «Ничего, справлюсь», — отмахнулась она. «Может оставить тебе карту мародеров, Ме», — предложил Гарри. «Не нужно, идите, иначе сами опоздайте». Дети выскользнули за дверь, и Лили осталась одна. В комнате было неестественно тихо. Даже магические приборы для обнаружения темных сил перестали жужжать. Она сделала пару шагов, осмотрела помещение и крепко зажмурилась. Ей требовалось сосредоточиться на своем желании, чтобы, выручая комнату, откликнулась на него. Собравшись с мыслями, Лили вобрала в себя как можно больше воздуха и прошептала: «Я хочу создать новое заклинание». Часть 59. Облава. Прошел месяц с тех самых пор, как ребята вернулись в Хогвартс. Наступил сырой февраль. Снег стал усиленно таять, создавая на улице противную, грязную слякоть. Подготовка к экзаменам продолжалась, и детей заваливали огромной кучей домашних заданий. Министерство после побега пожирателей совсем притихло, и Амбридж не пыталась внедрять новые декреты. Казалось, будто совсем ничего не происходит, но от Снега Лили получала новости совсем неутешительные. Благодаря верным сторонникам, Волан-де-Морт стал быстрее набирать силу. Начались нападения на волшебников и маглов, про которые намеренно утаивалась информация. Необъяснимые случаи, исчезновения. Сценарий прошлой войны повторялся. Добавляли тревог и уроки от клюменции, на которых Гарри совсем не преуспевал. С каждым занятием он лишь больше злился, тем самым только облегчая путь в свое сознание для Волан-де-Морта. Дверь отдела тайн стала сниться ему гораздо чаще, и мальчик ничего не мог с этим поделать. Снег тоже с каждым занятием становился все более раздражительным, и без того натянутые отношения между учеником и преподавателем стали крайне плохими. Это сильно осложняло процесс обучения. «Может быть, мне попробовать научить его?» — в одну из встреч предложила Лили. «Не боишься вызвать подозрения?» — скептично спросил Северус. «Ведь ты ни разу не говорила ему, что владеешь этой магией». «Да брось, за мной давно закрепился образ гениальной дочери Альбуса Дамблдора», — кисло протянула Лили. «Никого не удивят мои способности в оклюменции, все равно не стоит», — мотнул головой Снег. «Дамблдор поручил это дело мне». Северус запнулся, крепко стиснув зубы. «Ты никогда не говоришь о том, что видишь в сознании, Гарри», — тихо проговорила Лили. «И не скажу», — вздохнул он. «Если, конечно, ты меня не заставишь». Лили невесело усмехнулась. «Я не стану этого делать. Думаю, что у него в голове есть то, о чем я просто не должна знать. После каждого занятия от Лили оставалась одна на восьмом этаже и корпела над новыми щитовыми чарами, способными остановить самое страшное и непростительное заклинание. Как и ожидалось, процесс оказался чрезвычайно сложным. Выручая комната предоставила Лили доступ к старинным книгам на древних языках разных народов мира, и лишь на перевод одной из них она потратила 2 недели. Ей удалось найти упоминания самых первых заклинаний, действующих как щиты, и восстановить их формулы. Она и представить не могла, сколько магической силы ей придется вложить. После работы над заклинанием она возвращалась в свою спальню совершенно выжатая. На сон у Лили оставалось примерно 4 часа, а один раз она даже не ложилась, потому что вернулась в подземелье уже под утро. Это сильно сказывалось на ее учебе, она частенько забывала делать домашнюю работу, но преподавателям будто бы и не было до этого никакого дела. Флитвик и Помана еще ни разу не усомнились в умениях Лили, а теперь и МакГонагалл закрывала глаза на отсутствие эссе и курсовых. Ей пришла в голову мысль, что преподаватели знают о ее тайных уроках с учениками и таким образом пытаются поддержать, но никаких подтверждений этим догадкам она так и не получила. Близилось 14 февраля, на которое выпал поход в Хаксмит. Гарри пригласил на свидание Чжоу Чанг в этот день, а Лили решила не посещать деревню и использовать выходные, чтобы как следует выспаться. Когда она проснулась субботним утром, спальня была пуста. Почти все слизеринцы отправились гулять, в гостиной сидело только несколько второкурсников. Завтрак давно закончился. Услышав жалобное урчание своего живота, Лили решила прогуляться до кухни замка. Она не спеша бродила по подземельям и в итоге очутилась перед натюрмортом с грушей. Эльфы уже вовсю готовили школьный обед, но, когда Лили вошла внутрь, сразу же бросились встречать ее с почестями. Среди кучки эльфов в белых полотенцах она с удовольствием приметила Добби. «Мисс Райдер», — пропищал счастливый эльф, — «вы пришли ко мне в гости. Как здорово!» На нем было надето 8 бесформенных шапок, тех самых, которые вязала Гермиона, 2 шарфа, коричневый свитер с буквой «Р», подаренный Роном, и целая куча разномастных носков. «Да, Добби», — ласково улыбнулась Лили. «Как поживаешь?» «О, просто прекрасно, мисс», — ответил он. «Добби свободный эльф. Добби работает и покупает на свою зарплату носки». Когда Добби указал на свои разноцветные ноги, остальные эльфы с отвращением попятились. «Очень красивые носки», — похвалила Лили и присела на корточки, чтобы стать на одном уровне с домовиком. «Могу ли я попросить у тебя чашечку чая и что-нибудь съедобного? Я проспала завтрак. Для вас все что угодно, мисс Райдер», — просиял Добби. «Идемте, идемте, я все подготовлю». Добби уволок ее подальше от суетливых эльфов и накрыл скатертью место за столом. Через минуту на скатерти стоял ароматный чай, бутерброды, кукурузная каша и вазочка с ягодами. Лили добавила в кашу немного ежевики и приступила к трапезе. Пока она ела, Добби вернулся к своим обязанностям. Мимо Лили безостановочно бегали эльфы, и каждый из них кланялся, предлагая ей еще какой-нибудь еды. Так один кореглазый домовик сунул Лили миску с орешками, а другой поставил на стол этажерку с пирожными. Она наелась до отвала и сидела на кухне еще час, наблюдая за непрерывной работой маленьких соседей. «Вам все понравилось, мисс», — пискнул подоспевший Добби, когда Лили собралась уходить. «Да, большое спасибо за угощение». Она благодарно протянула руку, и эльф ее неуверенно пожал. «И вам спасибо, что пришли, мисс Райдер, и спасибо». Добби понизил голос, слегка наклонившись, что помогаете Гарри Поттеру и его друзьям в изучении магии. Лили удивленно вскинула брови, но спрашивать ничего не стала. Наверное, Гарри сам обо всем ему рассказал. Она попрощалась с Добби и пролезла обратно в коридор. Ей нужно было наконец заняться домашней работой, поэтому Лили пошла в левое крыло, чтобы подняться наверх в библиотеку. Вдалеке послышались шаги, кто-то топал прямо по направлению к ней. Вскоре она увидела силуэт высокого парня. Это был старшеклассник Слизерина, возвращающийся в гостиную. Когда их разделяло 2 метра, Лили поняла, что этот старшеклассник – Брайан, и остановилась от неожиданности. Они опять оказались одни в полутемном коридоре, вот только теперь Карау не желал даже смотреть на нее, не то что говорить. Ей подвернулся шанс, чтобы выяснить причину его поведения, но Лили не смогла и слова выдавить, когда он прошел мимо. Она стояла и слушала, как Карау стремительно удаляется все дальше. Какие-то секунды Лили размышляла о том, что должна сделать, и решение само пришло в ее голову. Круто развернувшись, она пошла следом. Брейн изменил маршрут и направился в другую сторону от подземелья Слизерина. Лили свернула за ним. Он слышал, что она его преследует и намеренно ускорялся, быстро исчезая за поворотами. Лили почти бежала за Кэрол и в какой-то момент перестала слышать гул его шагов. Еще один поворот, но его нигде не видно. Еще поворот. Когда она попала в следующий коридор, Брейн выпрыгнул из темноты и схватил Лили за горло. Он рывком припечатал ее к стене, больно воткнув дуло палочки прямо ей в грудь. «Зря ты за мной таскаешься, Райдер», — прорычал Брейн. «Лучше бы шла по своим делам». «Что ж», — спокойно прохрипела Лили, чувствуя, как пальцы на шее сжимаются сильнее. «Теперь все по-другому, верно? Не так, как на втором курсе. У тебя преимущество. Я безоружна. Ты можешь отомстить мне. Так чего же ты ждешь? Давай». В тусклом свете факелов Лили видела, как на его лице мелькнул странный испуг, быстро сменившийся болезненной гримасой. «Я не хочу причинять тебе вред», — выдавил Кэрол. «Но ты не должна приближаться ко мне, иначе я сделаю это». Пальцы на шее Лили разжались, и он медленно отошел к противоположной стене, опустив голову. Она попыталась вдохнуть поглубже и ощупала горло, где только что была рука Брейна. «Значит, ты принял назад все свои предрассудки?» — уточнила Лили. «Мы снова враги, я не принимал», — сквозь зубы процедил он. «И от слов, сказанных тебе в прошлом году, не отказываюсь. Но теперь все изменилось. Слова уже не имеют значения. Мы действительно враги». «Почему?» — Лили сделала два шага вперед, пытаясь посмотреть ему в глаза. Но Кэрол молчал. Он выглядел словно дикий зверь, загнанный в угол. Руки сжались в кулаки, дыхание стало тяжелым и прерывистым. «Я понимаю, в какой ты ситуации, Брейн», — осторожно проговорила Лили, пытаясь успокоить его. Она сделала еще один шаг. «Понимаю, что на тебя давит, но из любой ситуации всегда есть выход, и ты не обязан становиться на тот же путь, что и твоя». «Нет», — резко повысил голос Кэрол. «Ты ничего не понимаешь. У тебя нет родителей, нет семьи. Тебе нечего терять. А она какой бы ни была, если я встану против него, если сбегу». Парень содрогнулся всем телом. «Он убьет мою мать». Лили выдержала паузу. «Напрасно ты считаешь, что мне чужды эти чувства. Мне есть что терять», — отчетливо произнесла она. «Я и сама готова поступиться чем угодно, лишь бы защитить то, что мне дорого. И осуждать тебя за этот выбор не стану. Но если ты вдруг передумаешь, если однажды захочешь следовать дорогой своего сердца, тебе стоит только протянуть руку». Лили сделала еще шаг и подала Брейну раскрытую ладонь. Он поднял голову. В глазах Кэрол было столько отчаяния и боли, что она буквально физически почувствовала их. «Однажды мы встретимся во время битвы, Райдер», — приглушенно сказал Брейн. «А до тех пор держись от меня как можно дальше». Он пошел вглубь подземелий, исчезая в кромешной тьме. Протянутая рука Лили медленно опустилась. Воскресным утром Гермиона и Гарри поведали ей об интервью, которое мальчик дал Рите Скитер для публикации в журнале «Придира». С тех самых пор, как Гринджер раскрыла тайну анимаги-репортерши, она сидела у девочки на коротком поводке. Рита смогла написать достойную статью со всеми подробностями, дети ответили ей на все вопросы, заполняя недостающие пробелы в выпусках ежедневного пророка. Здравомыслящие люди, которым попадет в руки интервью Гарри, должны были понять, что Министерство магии лжет, и поверить Дамблдору. Лили похвалила ребят за находчивость и прониклась большой симпатией к Полумне Лавгуд, благодаря которой статья и станет опубликована в журнале ее отца. Следующая неделя была тяжелой и невероятно долгой. Лили предупредила Снегга, что не сможет заходить к нему в ближайшие дни, потому что все ее свободные ночи были теперь заняты работой над новым заклинанием. Двух дней в неделю оказалось слишком мало для Лили, поэтому она стала подниматься на восьмой этаж почти каждый день. После создания формулы до нее вдруг дошло, что она не сможет проверить эффективность своего щита. Как ей понять, что он действительно работает? Для этого требовался партнер, способный атаковать ее Авады Кедаврой. В голове промелькнула мысль попросить о партнерстве Северуса, но она была абсолютно уверена, что он ни при каких условиях не согласится использовать непростительные заклинания. Да и рассказывать ему о своей задумке ей не очень-то хотелось. Но других кандидатур для тестирования у нее не было, поэтому Лили отодвинула эти мысли как можно дальше, чтобы сосредоточиться на дальнейшей работе. В выходные прошел матч между Гриффиндором и Пуффендуем. В этот раз Гарри и близнецы сидели вместе с ней на трибунах, наблюдая за провальной игрой одноклассников. Команда Гриффиндора была настолько плоха, что мальчик перестал смотреть на поле после седьмого гола. Наблюдая за Роном, Лили невольно прокручивала в голове слова песни, придуманной Слизерином, потому что кроме как дырой ворота гриффиндорцев назвать иначе было нельзя. Парень пропустил 14 мячей, и команда в итоге проиграла. Благодаря Джинни, поймавшей снитч, разрыв в очках был совсем небольшой. Пуффендуй победил со счетом 240 против 230. После матча мальчики с удрученным видом поплелись в свою гостиную, а Лили решила прогуляться до хижины Хагрида. Лесничий теперь постоянно куда-то уходил, а потом возвращался с новыми ссадинами и кровоточащими ранами. Поднявшись на крыльцо, Лили постучалась, но в доме опять никого не было, даже Клыка. Утром в понедельник за столом факультета Гриффиндора начался переполох. Прямо к месту Гарри приземлилась дюжина незнакомых сов с письмами. Вскоре его обступили одноклассники, а через 15 минут к мальчику подошла сама Амбридж. Лили не стала вмешиваться и только после завтрака узнала, что все дело в новом номере «Придиры», который вышел в свет прошлым воскресеньем. Не успел пройти и первый урок, как по всей школе уже были развешаны гигантские объявления. Приказ генерального инспектора Хогвартса. Любой учащийся, уличенный в хранении журнала «Придира», будет немедленно исключен. Основанием настоящего приказа является декрет об образовании 27. Подписано. Долорес Джейн Амбридж, генеральный инспектор. Лили прочла его с двери класса по трансфигурации, когда вышла вместе с другими учениками в коридор. Подобные листы теперь висели почти на каждой двери и сопровождали ее всю дорогу до класса древних рун. Несмотря на усилия Амбридж, ее меры возымели совершенно противоположный эффект. После запрета журнала «Придира» о нем узнали все, даже те, кто никогда не брал его в руки. Интервью Гарри теперь находилось в кармане практически у каждого студента, и весь Хогвартс только его в последующие дни и обсуждал. Долорес пришлось осматривать у детей сумки на предмет запрещенного печатного издания, но даже это не помогло. Ребята зачаровывали вырванные страницы журнала под пустые пергаменты или выдержки из учебников, и генеральный инспектор оставался с носом. Филлис тоже купила себе экземпляр «Придира» и показала Лили интервью. Конечно, она и так обо всем знала, но прочитала все от начала до конца, чувствуя гордость за сына. Лили оторвала фотографию с обложки и спрятала ее между учебниками в своей спальне, выслушав при этом шутливые причитания Филлис за акт вандализма. За пару недель Гарри получил кучу писем от читателей журнала, и почти всех ему удалось убедить в правдивости своих слов. Его не расстроили даже вечера у Амбридж с пыточным пером, потому что он ощущал, как возрастает ненависть к ней среди студентов школы, и чувствовал небывалый подъем духа. На уроках от Лили с Филлис научили ребят использовать итальянское заклинание перемены цвета, и Амбридж пришлось избавиться еще от нескольких своих нарядов. Страшно разъяренная Долорес стала ловить самых подозрительных детей и забирать у них волшебные палочки, проверяя последние использованные заклинания. Но Лили предполагала, что так будет, поэтому просила своих учеников использовать следом что-нибудь безобидное, например, манящие чары. В пятницу Гарри вышел из кабинета за Тесс сильно кровоточащей рукой, и Лили так разозлилась, что при следующей встрече с Амбридж изменила цвет ее волос на блевотно-зеленый. Это произошло в вестибюле после завтрака, когда та направлялась к мраморной лестнице. Визгу от Долорес было столько, что сбежались все ученики и преподаватели. Она заставила деканов факультетов проверять палочки каждого студента без исключения, и на весь этот процесс ушло 3,5 часа. Уличить в преступлении никого не удалось, и ей пришлось уйти ни с чем, пока Лили и участники отдавились от смеха. Амбридж не появлялась на публике 2 дня, и у студентов в эти даты были отменены все уроки по защите. Лили столкнулась с ней во вторник в кабинете Флитвика, когда занесла профессору свиток по заклинаниям. На голове Долорес красовался нелепый розовый колпак, скрывающий зеленые волосы. Она явилась к Филиусу, чтобы тот попробовал ее расколдовать. Увидев Лили, Амбридж вышла из кабинета, даже не поздоровавшись. «Как вам это удалось, мисс Райдер?» — как ни в чем не бывало спросил Флитвик, встав по правую руку от Лили. «Это заклинание из Италии, профессор», — невозмутимо проговорила она. «Моя подруга узнала о нем во время своего путешествия. Поразительно. Вот уж правда, век живи, век учись», — хихикнул Филиус. «Не хотите ли чаю с печеньем, мисс Райдер?» «Да, сэр, конечно», — улыбнулась Лили. Амбридж вернулась к урокам только в среду, и ребята разочаровались, увидев у нее прежний цвет волос. Лили предположила, что она воспользовалась магловской краской, потому что волшебством изменить свои волосы она точно не могла. Вместе с Долорес появился и новый декрет 28, запрещающий ученикам использовать любую магию в коридорах. Разумеется, колдовать студенты стали на каждом шагу, выражая негласный протест этому декрету. Лилия не заметила, как за всей этой суматохой наступил и вот уже заканчивался март. В последний день месяца она шла из теплиц мадам Стебли, и ее внимание привлек шум, доносящийся из парадного зала школы. Остальные студенты стягивались туда со всего замка, и Лили последовала за толпой, начиная различать воющий женский голос. «Нет, вы не можете со мной так поступить, я не верю, не е-е-е-е-е-ет». Лили протиснулась сквозь группу когтевранцев и увидела посреди зала профессора Трелани с бутылкой хереса в одной руке и с волшебной палочкой в другой. Выглядела она совершенно разбита. Шали, которые покрывали плечи Сивиллы, сползли чуть ли не до пола, волосы были растрепаны. Рядом с ней валялись два больших чемодана. У Лили создалось впечатление, будто они вместе с Трелани кувыркались по полу, потому что колесики и ручки у обоих чемоданов были сломаны. Прямо перед ней стоял Эмбридж в бледно-розовом платье с меховой кофточкой, и вид у нее был чрезвычайно довольный. «Вы не можете меня уволить», — продолжала выть Сивилла. «Я работала и жила здесь 16 лет. Хогвартс — это мой дом». «О, нет, я еще как могу вас уволить и увольняю», — приторным голоском отозвалась Долорес. «Отныне Хогвартс не ваш дом. Министр магии подписал указ, вы здесь больше не работаете. Поэтому будьте добры, покиньте замок прямо сейчас». Профессор Трелани издала вопль отчаяния и рухнула на один из своих чемоданов. Амбридж упивалась этим зрелищем и с особым наслаждением смотрела на рыдающую Сивиллу сверху вниз. Вдруг толпа позади Долорес расступилась, и в центр сцены вышла МакГонагалл, доставая из кармана мантии носовой платок. Она склонилась над прорицательницей и стала ее утешать. «Успокойся, Сивилла. Вот, возьми, вытри слезы. Все не так плохо, как ты думаешь. Тебе не придется покидать Хогвартс». «Что вы такое говорите, профессор МакГонагалл?» — холодно спросила Эмбридж. «Кто вам дал право решать подобный?» Парадные дубовые двери с громким скрипом отворились, и на пороге появился Дамблдор. Ученики, стоящие в проходе, тут же расступились. Альбус оставил двери открытыми и направился прямо на рыдающую Трелани. «Минерва, пожалуйста, отведите Сивиллу обратно в ее покой», — внушительно произнес он. «Боюсь, вы не понимаете ситуации, директор», — звенящим тоном произнесла Эмбридж, преградив путь МакГонагаллу. «У меня имеется приказ об увольнении, подписанный министром магии и мною лично. Согласно декрету об образовании номер 23, генеральный инспектор Хогвартса обладает правом присутствовать на занятиях, назначать испытательные сроки, а также увольнять любого преподавателя, чьи методы работы сочтет несоответствующими нормам, установленным Министерством магии. Я решила, что профессор Трелани профессионально некомпетентна, и освободила ее от должности». Дамблдор смотрел на Амбридж с улыбкой, но в его фигуре и взгляде было что-то угрожающее. «Да, вы совершенно правы», — вкрадчиво произнес Альбус. «Как генеральный инспектор, вы можете увольнять моих преподавателей, однако выгонять их из Хогвартса вы не имеете права. Подобные решения по-прежнему находятся во власти директора, и мне угодно, чтобы профессор Трелани осталась жить в замке». «Я ухожу, де Дамблдор», — всхлипнула Сивилла. «Я оставлю Хогвартс и поищу счастье в де другом месте». «Нет», — жестко отрезал Альбус. «Повторю, мне угодно, чтобы вы остались в школе. Вы можете идти вместе с профессором МакГонагалл обратно наверх». Трелани взялась за протянутую руку Минервы, и они пошли в вестибюль, не глядя на застывшую Долорес. Из толпы выскочили профессор Флитвик и мадам Стебль. Помана взялась за другую руку Трелани, помогая ей идти, а Филиус взмахнул палочкой, приказывая чемоданам лететь следом за ними. Пока ученики провожали взглядом странную процессию, Амбридж не сводила с Дамблдора глаз. «И что же вы будете с ней делать, когда я назначу нового учителя прорицания, и ему понадобится ее комната?» — чуть ли не с шипением процедила Долорес, нарушив тишину. «Видите ли, я уже нашел нового преподавателя на эту должность, а он предпочитает жить на первом этаже, поэтому проблем не возникнет», — с вежливой улыбкой ответил Дамблдор. «Вы нашли», — взвизгнула Амбридж и тут же закашлялась. «Позвольте напомнить вам, что, согласно декрету об образовании номер 22, министерство имеет право утвердить нового кандидата только в том случае, если директор не сумеет сам найти его», — перебил ее Альбус. «Но я рад сообщить вам, что в данном случае мне это удалось, и я хотел бы познакомить вас». Дамблдор обернулся к раскрытым дверям, и через них в парадный зал вдруг повалила густая туманная дымка. Ученики замерли, прислушиваясь к стуку копыт, доносящихся снаружи. Все, кто успел загородить проход в дверях, снова спешно попятились. Стук стал совсем громким, и сквозь дым в замок вошел кентавр, которого Лили сразу узнала. Именно он помог ей и Гарри в запретном лесу, когда на них чуть не напал Волан-де-Морт в теле Квирелла. В ту ночь она была так напугана, что не обратила на кентавра должного внимания, но теперь рассмотрела его с особой тщательностью. Человеческая половина существа представляла собой привлекательного, белокурого мужчину с большими, синими глазами, заостренными ушами и крепким торсом. Лошадиное туловище было пегим и мускулистым. Кентавр величественно возвышался над ошарашенными студентами и размеренным ходом приблизился к Альбусу. «Позвольте представить, профессор Амбридж, это Флоренс», — продолжал улыбаться Дамблдор. «Надеюсь, что он вас устроит». Долорес застыла с лицом, полным ужаса, и словно онемела. Она стала медленно пятиться назад, не сумев выдавить и одного слова, а потом и вовсе бросилась на утек. «Очевидно, возражений нет», — невозмутимо изрек Дамблдор. «Я покажу вам вашу комнату, Флоренс. Остальных же прошу пройти в большой зал к ужину». С апреля у студентов начались уроки с новым преподавателем прорицаний, от которых все были просто в восторге. Филлис тоже посещала занятия с удовольствием, хотя и была разочарована тем, что теперь не может заглядывать в будущее. «Все никак не могу рассмотреть знаки сквозь травяной дым», — жаловалась подруга после второй встречи с кентавром. «Профессор Флоренс говорит, что они учатся различать послания звезд годами, а людям это искусство вообще почти невозможно постичь. Зато я теперь не буду слушать каждую неделю твоих предсказаний о неожиданных сюрпризах и предостережений об опасностях», — облегченно вздохнула Лили. «А то после уроков Трелани ты себя считала чуть ли не всевидящей».